Аквариум. Второе лирическое отступление. Игорь, сидя дома на кровати, вспоминает выступление аквариума на музыкальном ринге. Подчеркнуто вежливый Гребенщиков чуть снисходительно отвечает на вопросы из зала. Происходящее кажется, особенно по прошествии лет, нелепым и абсурдным. Фуз. Аквариум как-то был причастен к тусовке, Татьяна? Совсем нет. Мы встречались, но не во время съемок. Так, у общих друзей. Гребенщиков был уже звездой, аквариум на волне популярности. И, как я понимаю, они уже просто устали от внимания, от каких бы то ни было тусовок.